Девушка облизнула пересохшие губы. «Теперь вы, надеюсь, удовлетворены? Угробили двоих товарищей по дурацкому недоразумению?» «Троих», — ответил я. «Ты забываешь о Джоэле Паттерсоне и его 7-миллиметровом недоразумении, собранном на оружейных заводах Ремингтона. Бьюсь об заклад, жалование парню платил Федеральный информационный центр. Он же снабжал оружием и боеприпасами, ну и задание, разумеется, определял». Марта не шелохнулась. «Давай-ка уносить ноги, вернее, колесами вертеть. Большак пустынен, признаю, но ведь соорудили его зачем-то. И, стало быть, хоть изредка проезжает кто-нибудь. Ходу!» Близ таксона я затормозил у первой попавшейся бензоколонки, попросил владельца заправить мою автомашину и бросился к телефону. От Ногалеса мы покрыли не менее сотни миль. «Шевроле» глотал горючие, как запойный пьяница, виски, а при нынешних обстоятельствах лучше всего казалось располагать баком, полным доверху. «За мной!» — велел я Марте. «Звонить собираюсь в Вашингтон, и хочу, чтобы ты слушала все от начала и до конца. Только помалкивай, просто слушай внимательно». Я набрал номер, на сей раз обычный, постоянно используемый, прямой. Слышимость, однако же, оказалась еще хуже, чем прежде. Знакомый голос Мака еле долетал до Аризоны. «Где вы, Эрик?» Я легонько склонил трубку, чтобы девушка смогла прильнуть к ней ухом. «Таксон, штат Аризона, сэр. Хотел передохнуть, переночевать на ранчо, а поутру двинуться к востоку, изрядно посвежевшим. Отче, та упований!» «Что случилось, Эрик?» «Вы в последнее время вызывали ранчо по телефону?» «Около недели назад. Не было нужды. А что?» «В приюте нашем неладно. Пришлите, между прочим, отряд мусорщиков дорогу очистить». Я назвал номер проселка и приблизительное расстояние от города. «Белый форт Фалькон и два трупа. Один завяз в обломках, второго отбросило далеко в сторону. Прискорбнейшая авария, сэр. Сами знаете, какие предательские дороги в пустынях. Парни мчали, сломя головы, ну и сломали их по-настоящему. Вы что-то сказали, сэр?» «Нет, ничего. Личности установлены?» «Так точно, сэр. Бюро внутренней безопасности, сэр. Федеральный информационный центр, сэр. Агенты Марч и Толли». Воспоследовала пауза. «Боюсь, вы столкнулись, Эрик, с личной тайной полицией Герберта Леонардо». «Ну что ж», — вздохнул я, — «личный состав уменьшился на 3 штуки. Вчерашний снайпер наверняка очистился там же. Сэр, неужели нашей службе объявили войну? Велели убивать, как бешеных собак, везде и всюду? Господи помилуй! Или седовласый дядюшка спятил? Или что, Эрик? Или обзавелся весьма крепкой рукой, способный отмыть его даже от нападения на ваших людей, сэр. Чем, любопытно, оправдается Леонард в моем случае?» Голос Мака звучал очень устало и слабо. «Не знаю. Конечно, мы никогда не считались привилегированными, не были популярны. Думаю, Леонард не позабыл, как прежние его планы пошли прахом, и благодаря нам, и мы уже лишились нескольких агентов по причинам бюрократическим и другим. А потом... Я беспокоился, когда люди не выходили на связь по расписанию, исчезали, но когда это сделалось правилом...» «Так велите, — отозвался я, — всем девочкам и мальчикам укрыться в гаванях, покуда буря не минует». «Политическая ситуация в Вашингтоне, — сказал Мак, — характеризуется невиданной напряженностью. Все подряд настаивают на решительных, самых крутых мерах по отношению к людям, организациям, которые кому-либо не по душе. И Леонард просто пользуется сегодняшним общественным мнением, склоняя чашу весов на свою же сторону. Боюсь, он решил полностью ликвидировать эту службу. А какой зуб отрастил на вас, лично понятия не имею». Несколько мгновений Мак безмолвствовал. Я невозмутимо и терпеливо дожидался. Голос долетел опять. «Не знаю, Эрик. Думаю, вам лучше приехать и посоветоваться со мной. Тогда ситуация кажется под контролем. Я даже приказываю приехать». «Глубоко уважаемый сэр», — изрек покорный слуга, — «очень сомневаюсь, что проживу 10 минут, ежели парни из старины Герби застигнут меня в 4 стенах. Но Леонард, по-видимому, боится предавать свои действия настоящей огласке и значит, надежды терять не стоит».